С этой горы отлично будет виден взрыв, сделав предупредительный жест в сторону Елены Александровны, поспешил закончить Манберг. Но, может быть, нам все же предварительно осмотреть скважину? Нет-нет, еще сами взорвемся, — воскликнула Елена Александровна. К тому же я очень устала. Давайте лучше посмотрим отсюда. Превосходно. Но и в таком случае нам все же придется подняться на эту гору. Иван Максимович стал помогать супруге. Лонг де Лобель оказался возле Манберга. Давая указания сигнальщикам, Манберг задержался и теперь приотстал. «Знаете, мсье Лонг де Лобель, — сказал Манберг, пропуская на узкой тропе француза впереди себя, — Василев имеет серьезные возражения против вашего проекта. Вам трудно будет защищать его даже в Иркутске, я не говорю уже о Петербурге, если подобно Ивану Максимовичу выступят многие». «О, это мне понятно», — оглядываясь на Манберга и безмятежно улыбаясь, сказал Лонг де Лобель. «Господин Василев — большой бизнесмен, но я уверен в сильной поддержке инженеров». «Инженеры могут не поддержать ваш проект», — с ударением сказал Манберг. «О, еще счастливее улыбаясь, — сказал Лонг де Лобель, — мсье Манберг, в Америке тоже есть бизнесмены». «Америка все купит», — напомнил Манберг. «Да, мсье», — с легким вздохом подтвердил Лонг де Лобель, — «Америка все купит. Вас это удовлетворяет?» С открытой вершины горы хорошо видна была серая углом выступившаяся из земли скала, которую предстояло взорвать, если бы не сигнальные флажки, расставленные вокруг скалы полукружием. Трудно было бы догадаться, что здесь идут работы. Такая дикая и первозданная вокруг лежала тайга. «Только, Густав Евгеньевич, говорите, не длиной, понятнее», — предупредила Елена Александровна Манберга, когда тот начал свои объяснения. «Делается все очень просто, дорогая Елена Александровна», — поклонился ей Манберг. «В подножии скалы, углубляясь, насколько это возможно, сверлится в камне такая нора, которая заполняется взрывчатым веществом. Затем вставляется запаленный шнур, отверстие норы забивается натуго, так что из него хвостик мышонка торчит конец запального шнура. И все. Шнур поджигают обыкновенной спичкой, запальщик отбегает на безопасное расстояние, и затем происходит взрыв. Взрыв — это есть внезапное расширение газов, образовавшихся. Понятно, понятно, Густав Евгеньевич, больше не надо. Вы лучше все это нам покажите на деле». Манберг дал знак сигнальщику. Тот замахал флажком. Близ скалы появился, как из земли, поднявшийся человек, минуту повозился и бегом бросился прочь. «Как жаль, что мы не взяли бинокли», — с сожалением заметил Иван Максимович. «А если он не успеет убежать?» — схватила за руку Лонг де Лобеле Елена Александровна. «О, мадам!» — успокоил ее француз. «Шнуры оставляются достаточной длины. А вдруг он сгорит быстрее?» «Так не бывает», — вмешался в разговор Манберг. «Ну-с, внимание! Ждите!» Скала вдруг беззвучно приподнялась, потом раскололась надвое, и из щели вырвался широкий сноп багрового пламени в клубах пыли и черного дыма, и вверх полетели крупные глыбы камней. Одновременно с этим дрогнула земля под ногами у зрителей, и глухой, раскатистый удар прокатился над лесом. «Как страшно!» — сказала Елена Александровна, закрывая лицо руками. — «Я не могу. Уйдемте скорее отсюда». Манберг с удовлетворением посмотрел на бесформенный провал, образовавшийся на месте скалы, и стал помогать Елене Александровне спускаться с горы. Грохот взрыва докатился и до выемки, где работали грабари и землекопы. На минуту они прервали работу и подняли головы. рванула матушка —